Колдун улыбнулся. «Я не просто уничтожил их. Это было бы слишком скучно. Ты не находишь? Вместо этого я сохранил себе воспоминания и в конце концов достал нож слоновой кости». Санни покачал головой. «Так где же он? Как ты умудрился потерять и его?» Бессмертный трансцендент пожал плечами. «Ну, та, что на севере, все еще была зла на меня и хотела реванша. Ставки были высоки, и в тот раз, к сожалению, я не победил. Она получила нож слоновой кости, а потом выбросила его в низшее небо. Это было очень глупо с ее стороны. Невозможно потерять один из ножей навсегда, поэтому он должен был однажды вернуться. И недавно это случилось. Я не знаю, где он, но он вернулся, это точно». Санни некоторое время смотрел на него с мрачным выражением лица. Он был совершенно уверен, что знает, у кого находится нож слоновой кости. Мордрит, принц ничего. И если бы этот изверг владел им, даже боги не смогли бы предсказать, что произойдет. Нактис, однако, не выглядел обеспокоенным. Он с улыбкой потягивал свое вино. Неважно, где он находится, он скоро найдется. Итак, остается только деревянный нож, который находится у Салвейн. Его достать проще всего, хотя и не легче всего. Ведьма-убийца, как ты знаешь, готова отдать его любому, кого сочтет достойным, чтобы попытаться убить ее. Так что нам даже не нужно его искать. Рано или поздно он сам попадет к нам в руки. Санни немного помолчал, а затем мрачным тоном сказал. Итак, давай разберемся. Есть 5 ножей. Обсидиановый нож находится у меня, а стеклянный нож спрятан в месте, известном только мне. Рубиновый нож спрятан в месте, известном только тебе. Деревянный нож нам даст Салвейн, если мы ее победим, а нож слоновой кости находится где-то там, и судьба тянет его ко всему этому беспорядку. Колдун с улыбкой кивнул. Действительно. Итак, видишь ли, хотя я еще не владею ни одним из ножей, получить 3 из 5 будет не так уж сложно, а 4-й сам появится на моем пути. 4 из 5, это уже не выглядит так безумно, не находишь? Санни колебался. Да, теперь это выглядело только очень безумным, а не совершенно безумным. Но все, что ему было нужно, это знать, что шанс на победу есть, и теперь, похоже, он был. Нактис, каким бы эксцентричным и ненадежным он ни казался, принял решение не на пустом месте. Колдун взглянул на него и поднял бровь. «Итак, Санлис, ты поделишься со мной местонахождением стеклянного ножа и поможешь освободить Надежду? Может, мы разорвем ее цепи и избавим эту землю и себя от участи, худшей, чем смерть? Что скажешь?» Санни вздохнул. Это был очень трудный вопрос и совершенно неизбежный. Однако ответить на него он пока не мог. Посмотрев на бессмертного колдуна, он сказал: «Я не могу принять это решение в одиночку. Сначала мне нужно обсудить это с моими друзьями». Нактис моргнул. «О, ну, почему бы и нет? Всегда хорошо иметь верных друзей. Где они?» Санни слегка сдвинулся с места. «Этого, я не знаю». Колдун почесал затылок с недоуменным выражением лица. «Тогда, наверное, нам придется сначала найти их. Скажи мне, как их зовут?» Санни отвел взгляд, затем неловко прочистил горло. «Я и этого не знаю. Кто знал, какие имена получили члены когорты в кошмаре?» Нактис несколько мгновений смотрел на него, затем ровным тоном спросил. «Ты не знаешь имен своих друзей? Как интересно. А как они выглядят?» Санни озорно улыбнулся, вернее, попытался. С его звериным лицом и острыми клыками результат получился далеко не таким невинным и извиняющимся, как ему хотелось бы. «Вообще-то, я не знаю, как они выглядят». Бессмертный трансцендент медленно сделал глоток вина, немного помолчал, а затем заговорил. «Итак, если я правильно понял, ты не расскажешь мне о стеклянном ноже, пока не посоветуешься со своими друзьями, но ты не знаешь, где они находятся, как их зовут и как они выглядят». «Я все верно понял». Санни неловко сдвинулся с места, затем пожал плечами. «Да, но они должны были оставить мне подсказки о своем местонахождении на острове Железной Руки. Это уже что-то, так ведь?» Нактис опустошил свой стакан и посмотрел на него со странной улыбкой. «Санлис, как бы это сказать, в Королевстве Надежды нет острова с таким названием». «Ох, точно, Железный Гигант мог быть все еще жив и владеть обеими руками, так что острова Железной Руки действительно не было бы». Санни покачал головой. «А, ты просто знаешь его под другим названием. Он существует, не волнуйся. На самом деле, он находится прямо здесь, рядом со святилищем. Поэтому, прежде чем дать тебе ответ, мне придется сначала отправиться туда». Нактис посмотрел на него, моргнул пару раз, а затем вздохнул. «Тогда ладно, в таком случае, подожди неделю или две, пока твое новое сердце не приживется. Путешествовать до этого было бы очень неразумно, но после этого отправляйся на поиски своих друзей. Пригласи их сюда. Я сомневаюсь, что среди твоих друзей есть кто-то лучше, умнее и красивее меня, но я уверен, что все они хорошие люди, или демоны, или кто они там». Он улыбнулся, а затем подмигнул Санни с немного озорным взглядом. «Я не могу дождаться встречи с ними». Глава 659. Отдых перед войной. Санни не совсем понимал, что имел в виду колдун, говоря, что новому сердцу нужно время, чтобы прижиться. Физически он чувствовал себя хорошо, даже отлично. Оба сердца стабильно бились в его груди, мощные и надежные, как неумолимые машины. Однако после битвы с кошмаром он не подвергал их никаким нагрузкам, поэтому нельзя было сказать, как они поведут себя в кризисной ситуации. Вспомнив о пугающей боли, которую причиняло ему сердце, Санни решил поверить бессмертному на слово и позволить себе отдохнуть. В любом случае, отдых ему был необходим. Хотя его тело исцелилось, разум оказался не таким стойким. Санни чувствовал, что его психическое состояние не в лучшей форме, однако, как ни странно, все было не так плохо, как он ожидал. После адских 2 месяцев, проведенных в Красном Колизее вместе с Элиасом, их последующего побега и смерти юноши, Санни долгое время был оцепеневшим и апатичным. Он без особых эмоций преследовал простую цель, прячась в темноте, когда путешествовал по королевству Надежды, слишком уязвленный и подавленный, чтобы что-то чувствовать. Уже находясь в таком состоянии, он был ввергнут в томительную череду кошмаров и вынужден испытывать одну ужасную муку за другой. В этот момент Санни мог бы сломаться, но вместо этого, неожиданно для себя, он оказался полон жадной решимости. Эта решимость прогнала удушающую вялость и позволила ему пережить бесчисленные кошмары и продолжать сражаться, пока не осталось ни одного. Как будто 2 ужасных переживания столкнулись и противодействовали друг другу, возвращая его в подобие здорового состояния. А может, все дело в том, что он потерпел горькое поражение от руки Салвейн, но затем отказался сдаваться и когтями пробил себе путь к победе в битве с кошмаром. Эта победа, какой бы дорогой она ни была, разожгла его измученный дух, несмотря на все страдания, которые она принесла, точно так же, как предыдущее поражение погасило его. Ну, здоровое, это сильно сказано. Возможно, функционирующее было бы более подходящим. Он все еще чувствовал в своем сознании едва закрывшиеся раны, которые иногда давали о себе знать. К этому добавлялся невидимый, коварный яд надежды. Да, неделя или 2 отдыха, это не так уж плохо. У Санни было предчувствие, что позже такой возможности больше не представится. После их разговора за завтраком Ноктис предложил ему разместиться в роскошной резиденции. Однако Санни чувствовал, что совместное проживание с эксцентричным колдуном очень мешало бы мирному восстановлению, поэтому он вежливо отказался. В итоге он поселился в просторных покоях на противоположной стороне кольца Менгиров, недалеко от того места, где в будущем находилась его маленькая комната. Его новая комната была больше и гораздо лучше обставлена. Здесь было удобно, красиво и безопасно. Однако Санни не любил подолгу оставаться в комнате, окружение каменных стен слишком напоминало ему подземелье Красного Колизея, поэтому большую часть дней он проводил во внутреннем саду святилища. Люди, жившие в бывшем храме Луны, не выглядели так взволнованно, видя рогатого демона среди них, как это было бы свойственно людям бодрствующего мира, тем более что они знали, что Санни прибыл с самим Ноктисом. Однако они все равно были напряжены и опасались его присутствия. В конце концов, они решили избегать Санни всеми силами, и это его вполне устраивало. Не желая никого лишний раз беспокоить, он старался оставаться в том уголке сада, где мало кто появлялся. По совпадению, это было то самое место, где в будущем он продавал осколки души. Его любимый камень, к сожалению, обычно доставался прокаженному, чье тело и обезображенное лицо были покрыты грязными бинтами. Ну что ж, жизнь не может быть всегда идеальной. В первый раз, когда Санни сел на траву в нескольких метрах от прокаженного, он бросил на 4-рукого монстра мимолетный взгляд, задержался на несколько мгновений, а затем сказал отвратительным, скрипучим, хриплым голосом: «Что ты за существо?» Санни посмотрел на прокаженного, не очень-то желая вступать в разговор, затем нехотя достал изумрудный амулет и ответил: демон, а ты?» Прокаженный улыбнулся, и из-под бинтов, закрывающих его лицо, вытекло немного желтой жидкости. «Калека». Санни изучал мужчину, затем скорчил гримасу и угрюмо спросил: «Я ведь не заражусь тем же, что и ты?» Калека издал смешок: «Нет, я не болен, просто обгорел». Санни слегка наклонил голову, затем пожал плечами и отвернулся. Итак, прокаженный не был прокаженным. Его тело было просто сильно обожжено, и, судя по тому, что тряпки, прикрывающие повязки, когда-то казались девственно белыми, он, вероятно, прибыл в святилище из города Слоновой Кости. Санни не был уверен, что хочет знать, как житель оплота Бога Солнца оказался с такими ожогами. Воспоминания о пытках их господина все еще были свежи в его памяти. После этого они не разговаривали, оставаясь в равнодушном молчании. Глядя на пустой уголок прекрасного сада вокруг них и далекие фигуры людей, идущих по своим делам, Санни не мог не вспомнить свой первый день в Академии. Тогда двух изгоев, Касси и его самого, точно так же отделили от остальных спящих. Внезапно погрузившись в мрачное настроение, он отложил амулет и задумался. Некоторые вещи никогда не меняются, не так ли? Конечно, он предпочел бы оказаться в компании красавицы, а не отвратительного калеки. Это было справедливо, учитывая, что калека, без сомнения, предпочел бы компанию с кем-то вроде Касси, а не со свирепым демоном. Вздохнув, Санни выбросил эти мысли из головы и закрыл глаза, пытаясь медитировать. 2 недели – это было единственное время, которое у него было, чтобы подготовиться к надвигающемуся аду уничтожающей войны. Глава 660. Теневые стрелы. Следующие несколько дней Санни только и делал, что спал, отдыхал и практиковался в плетении. Его 2 новых деревянных пальца могли передавать сущность, что показывало, насколько Ноктис был невероятен в своем ремесле. Однако они не могли коснуться бесплотных нитей. Казалось, только плоть и кости самого Санни были способны на это. Впрочем, он уже привык управляться с теневыми нитями без этих пальцев, так что задача не стала намного сложнее. В этом ему помогала и длинная игла, сияющая слабым золотым светом. За эти несколько дней Санни немного продвинулся в своих попытках скопировать простейшие зачарования. Он также успешно уничтожил еще несколько воспоминаний, что сильно уязвило его недавно восстановленные сердца. Ах, черт возьми! Санни посмотрел на дождь исчезающих искр, который всего несколько мгновений назад был зачарованной пряжкой, и вздохнул. Еще одна неудача, еще одно потерянное воспоминание. Он просмотрел всю свою коллекцию очень быстро. В этот момент он начал задумываться, не найти ли им лучшие применения. Счетчик фрагментов теней Святой Всей еще был на уровне 59200, и теперь ему нужно было кормить еще одну тень. Кошмар тоже требовал свою долю ресурсов, чтобы достичь следующего ранга, и его аппетит был еще больше. В настоящее время темный скакун был на уровне 1300, и этот единственный фрагмент был получен из воспоминания, которое Санни скормил ему, чтобы проверить, поглощает ли их и лошадь. Единственным плюсом было то, что кошмар все еще был пробужденного ранга, а значит, получал больше фрагментов из более слабых воспоминаний. Чтобы довести его до 300, потребуется примерно столько же, сколько святой, чтобы довести до 200. Это была еще одна причина, по которой Санни хотел освоить хотя бы основы плетения. Если бы он мог сам создавать хотя бы самые простые воспоминания, он бы получил способность превращать осколки души в фрагменты теней, что было бы важно для святой и кошмара. Пожалуй, на самом деле он уже знал достаточно, чтобы попробовать, и ему не хватало всего нескольких осколков для экспериментов. Однако возможность копировать и изменять зачарование казалась еще более заманчивой. Одно только представление о пользе такого умения заставляло его трепетать от возбуждения. Но этого было недостаточно. Он не мог вынести душераздирающего горя от потери еще одного воспоминания сегодня. С каждым уничтоженным воспоминанием Санни практически видел, как с его теоретического банковского счета исчезают потенциальные кредиты. Удрученно покачав головой, он вернул иглу в пасть заветного сундука, отозвал маленькую коробочку и направился к двери своей комнаты. Пора было подышать свежим воздухом. Дойдя до знакомого уголка сада, Санни заметил неподвижную фигуру перевязанного калеки, проигнорировал его и сел на траву в некотором отдалении. Они оба были совершенно довольны тем, что притворялись, будто другого не существует. После того первого разговора ни один из них не проронил ни слова, и это было прекрасно, если бы только все люди были такими сдержанными. Калека никогда не беспокоил его, и поэтому он очень нравился Санни. У них было полное взаимопонимание. Закрыв глаза, Санни некоторое время размышлял, но потом ему стало скучно. До ужина оставалось еще несколько часов, а делать было нечего. Что ж, это не было проблемой, на самом деле у него всегда была целая гора вещей, которые он хотел сделать, но не находил времени на них. Например, ему было очень любопытно изучить плетение теневого фонаря, в конце концов, это было божественное воспоминание. Но от одной мысли о том, что придется снова смотреть на нечеловечески сложные плетения, у него испортилось настроение, и Санни решил вернуться к этой задаче как-нибудь потом. Что там еще было? Если подумать, он уже давно не упражнялся в стрельбе из лука. Его навыки в этом деле все еще были далеки от удовлетворительных. Санни немного подумал, затем встал и призвал боевой лук Морганы. Прекрасный черный лук соткался из алых искр, которые были того же цвета, что и рукояти тетива, а также маленького клейма в виде прямого меча, пронзающего наковальню насквозь, которое было выжжено на его поверхности. Он слегка повернулся и взглянул на серый камень одного из гигантских менгиров, возвышавшихся в некотором отдалении. Конечно, древний каменный столб, который выдержал 1000 лет в идеальном состоянии и собирался выдержать еще 1000, не пострадает, если он будет использовать его для стрельбы. Не то чтобы Санни это сильно волновало. Ноктису просто придется изготовить новый менгир, если он разрушит один или несколько, по крайней мере, ублюдок был ему обязан. С коротким вздохом он поднял лук, положил пальцы на тетиву и напряг мышцы, чтобы натянуть ее. Благодаря зачарованию разгибания страшного боевого лука, Санни понадобилась вся его сила, а также помощь теней, чтобы натянуть тетиву. Ни один обычный человек никогда бы не смог этого сделать, и даже среди пробужденных только те, у кого аспекты давали исключительные физические усиления, могли надеяться на успех. Но благодаря этому каждая стрела, посланная черным луком, летела особенно далеко и ударяла с разрушительной силой. И, кстати, о стрелах. Когда Санни натягивал тетиву, на ней появилась тень, затем она стала тяжелой и твердой, превратившись из призрачной тени в острую стрелу. Другое зачарование боевого лука Морганы, стрелы души, позволяло ему настраиваться на душу владельца и создавать стрелы, которые разделяли его родство. Стрела, которую только что создал Санни, была абсолютно черной, с темным оперением и узким наконечником, который, казалось, был сделан из острого куска обсидиана. Это была теневая стрела, которая летела быстро и не издавала никаких звуков. Она также идеально подходила для нахождения брешей в броне противника. Вообще-то он мог создавать и другие стрелы, благодаря своему высокому божественному сродству. Эти стрелы были блестящими и казались выкованными из бледного золота, их наконечники идеально подходили для разрезания плоти и нанесения ужасных ран. Возможно, у них было и другое свойство, но Санни еще не успел его разгадать. В любом случае, сейчас это не имело значения. С некоторым усилием натянув тетиву до уха, Санни с трудом удержал ее на месте, затем закрыл один глаз, прицелился и резко отпустил пальцы от стрелы. Тетива ударилась о внутреннюю сторону предплечья Санни, и черная стрела с невероятной скоростью устремилась вперед. Привлеченный звуком, калека повернул голову и уставился на Санни из-под грязных бинтов. Мгновение спустя стрела попала в гигантский менгир, совершенно не туда, куда он целился. Оцелился он в крошечную трещину на поверхности древнего камня, но не сумел попасть даже близко к ней. Посмотрев на свое предплечье, на котором теперь красовался глубокий порез, Санни щелкнул языком и издал недовольный рык. Затем он обмотал руку куском ткани, вызвал вторую стрелу и повторил процесс, на этот раз почти полностью промахнувшись мимо менгира. Проклятие! Казалось, что за прошедшие месяцы его меткость только уменьшилась. Как он вообще умудрился стать хуже? Ты все делаешь неправильно. Санни несколько мгновений оставался неподвижным, затем повернулся и уставился на калеку без всякого веселья в своих страшных черных глазах. Возможно, он поспешил с похвалой в адрес этого человека за его тихий и немногословный характер. Кто захочет слушать этот отвратительный скрипучий голос? Достав изумрудный амулет, Санни с некоторым раздражением подумал. Вот как, ты что, теперь эксперт по стрельбе из лука? Калека некоторое время молчал, затем отвернулся. Я был капитаном в Легионе Солнца. раньше. Он вздохнул, а затем слегка улыбнулся. Я вел в бой сотню храбрых воинов во славу лорда Северакса и города Слоновой Кости. Калека помолчал, а затем тихо добавил. Раньше. Санни уставился на бинты, покрывавшие обожженное тело мужчины, затем взглянул на его душу, освещенную сияющим ядром пробужденного. Значит, этот парень раньше был офицером, служившим одному из бессмертных солнца. Он замешкался на мгновение, а затем спросил, как же ты докатился до такого состояния, откуда все эти шрамы от ожогов, тебя поймали приверженцы войны. Калека некоторое время смотрел вдаль, затем медленно покачал головой, у тебя самого полно шрамов, демон, и некоторые из них такие же ужасные, как мои, этот страшный шрам на твоей шее, откуда он взялся. Санни посмотрел вниз на оцепеневшего мужчину, затем усмехнулся. Что эта штука? Забавно, что ты спросил, видишь ли, однажды я действительно попал в плен к приверженцам войны. Чтобы сбежать, я обманул самого большого и злого из них, чтобы тот отрубил мне голову. Потом я убил его, поднял ее и приделал обратно. Это правдивая история. Он замолчал на некоторое время, а затем бесстрастно добавил. О, и Салвин я тоже убил. Ты ведь знаешь, кто это? Калека уставился на него широко раскрытыми глазами, в которых в равной степени смешались шок, благоговение и замешательство. Санне хотелось немного поиздеваться над парнем, но бедный дурак, похоже, действительно поверил ему. Вот идиот. Вообще-то, что-то в глазах Калеки казалось странно знакомым, по крайней мере, в тот момент. Санне вдруг замер и уставился на бинты, скрывающие изуродованное лицо мужчины. Во рту у него пересохло. Несколько мгновений прошло в странном молчании, а затем оба заговорили одновременно. Кай, Санни, глава 661, драгоценная привязь. Возвышающийся демон и отвратительный Калека некоторое время смотрели друг на друга, их глаза были расширены от шока. Так значит, он был здесь все это время? Стойте, кто посмел сделать это с Каем? Когда я найду этого ублюдка, я разорву его на части. Санни был настолько ошеломлен, что даже не выпустил из рук изумрудный амулет. Он стиснул клыки, а затем задал вопрос одновременно с Каем. «Кто сделал это с тобой? Почему ты такой высокий?» Заволновавшись, оба на мгновение замолчали. Затем Санни потянулся и крепко обнял Калеку, обхватив его всеми своими четырьмя руками. Кто знал, что это отвратительное тело, покрытое грязными бинтами, пахнущее кровью и гноем, вдруг станет для него таким дорогим и близким? Меня поместили в тело демона, почему бы мне не быть высоким, идиот? Кай испуганно вскрикнул, попытался высвободиться, а затем похлопал Санни по одной из рук. Аркх, Санни, я тоже очень рад тебя видеть, но, мои ожоги. Санни вздрогнул, затем поспешно отпустил тело Калеки и бросил на него извиняющийся взгляд. Однако под этой простой эмоцией темный океан ярости тлел опасным пламенем. Прости, я не хотел. Кай, ты жив, черт, я так рад тебя видеть, я уже начал сомневаться, выжил ли кто-нибудь из вас. Кай посмотрел на него, затем улыбнулся. Сквозь прорехи в бинтах его изуродованное лицо выглядело жутким и отвратительным, но искры, сверкавшие в его глазах, были все такими же. Он вздохнул. Да, я боялся того же. Молодой человек заколебался, а затем добавил, его голос внезапно зазвенел. После острова Железной Руки, я почти потерял надежду. Я не думал, что увижу кого-либо из вас когда-либо снова. Санни нахмурился, смущенный словами Кая. Он отпустил свой лук, а затем напряженно задумался. Почему? Что находится на острове Железной Руки? Калека посмотрел на него с удивлением. Ты не был там? Санни покачал головой. Нет, я собирался отправиться туда через неделю, после того, как мое новое сердце приживется. А, я заключил сделку с колдуном, чтобы заменить сердце, которое я потерял. Кай немного посмотрел на него, затем опустил глаза и тяжело вздохнул. Понятно. Ну, рассказывать особо нечего. Он помолчал несколько мгновений, а затем тихо сказал, его голос стал еще более скрипучим и хриплым. Не было никаких признаков того, что тебе или Касси удалось добраться до места встречи, хотя прошло уже несколько месяцев. Но Эффи оставила там послание, высеченное на каменном столбе. Значит, Эффи тоже жива. Санни сжал кулаки от волнения. Конечно, она была жива. Эта обжора никогда не умрет, оставив всю еду в двух мирах несъеденной. Воодушевленный, он нетерпеливо спросил, какое послание она оставила. Кай отвел взгляд в сторону, как бы не желая отвечать. Через некоторое время он наконец открыл рот и тихо сказал: «Это было всего лишь одно предложение». Молодой человек взглянул на Санни, а затем мрачным тоном добавил: «Не приходите в храм чаши». Как выяснилось, Кай добрался до святилища за 2 недели до Санни. Хотя он не стал вдаваться в подробности, лучник рассказал, что был послан в теле офицер армии города Слоновой Кости и в первые месяцы кошмара оказался втянут в конфликт между народом Солнца и приверженцами войны. В конце концов, ему удалось бежать и проложить себе путь на восток. Путешествие было медленным и мучительным из-за того, что его тело было ужасно изуродовано, но ему удалось добраться до острова Железной Руки живым, хотя и с большим трудом. Там его надежда на воссоединение с друзьями была жестоко разбита тем, что ни Санни, ни Касси, похоже, не выжили, а Эффи оставила лишь зловещее послание с просьбой не пытаться ее найти. Охваченный ужасной болью и отчаянием, Кай оставил на острове собственное послание и отправился в святилище, где, по слухам, такие же отступники, как он, могли найти убежище и кров. С тех пор он оставался там, пытаясь восстановить силы, насколько мог, и надеясь, вопреки всякой логике, что остальные прочитают оставленное им послание и тоже придут в святилище. И тут, по странному стечению обстоятельств, прибыл Санни, даже не побывав на острове Железной Руки. Кай покачал головой и сказал, его голос был полон веселья: «Как ты вообще здесь оказался? Да еще и на этом летающем корабле. Санни, ты знаешь, кто его капитан?» Санни кивнул. «Кто же еще? Это Нактис. Этот парень постоянно твердит, что он теперь мой лучший друг. Понимаешь, заклинание отправило меня на территорию приверженцев войны, где меня схватили и заставили участвовать в их нечестивых испытаниях. Мне едва удалось спастись, и я наткнулся на него, когда бежал на Южный остров. Ему нужна была услуга от теневого существа, а мне – проход в восточные районы Скованных островов. Вот так я и прибыл сюда на этом корабле». Он ненадолго замолчал и нахмурился, лихорадочно размышляя. «Не приходите в храм чаши», так было написано Эффи на каменном столбе. Впрочем, Санни слышал об этом месте и раньше, в кошмаре лорда теней. «Отдай стеклянный нож деве войны в храме чаши», вот что сказал бессмертный тень первоначальному владельцу тела четырехрукого демона. И это был секрет, который Нактис хотел выведать у Санни, в то время как Санни хотел найти своих друзей. Столько совпадений. Кай прочистил горло. «Ты ведь знаешь, кто он такой? Лорд Нактис, хозяин этого места, а также один из 5 трансцендентных бессмертных. Во всем королевстве надежды его боятся и почитают в равной степени, а его имя является синонимом тайны и власти, а также разврата, бедствий и катастроф. Такое существо, как он, хотя лорд Нактис, по слухам, обладает милосердным сердцем, он все равно опасен и страшен. Санни, ты уверен, что тебе стоит связываться с таким существом?» Санни посмотрел на Кая и некоторое время молчал, затем мрачно произнес: «Выбор невелик, он ось этого кошмара, опасный, ужасающий. Нактис – это все, а также многое другое. Однако сейчас все это не так уж важно». Он вздохнул, а затем повернулся к резиденции пугающего бессмертного с мрачным выражением лица. «Что сейчас важно, так это то, что он может помочь нам найти Эффи». Глава 662. Сделка демона. Санни колебался несколько мгновений, затем посмотрел на Кая и решительно сказал: «Пойдем». Кай кивнул и последовал за четырехруким демоном, с видимым усилием толкая вперед свое забинтованное тело. Видя страдания своего друга, Санни стиснул зубы. Лучник тем временем посмотрел на него с мрачным выражением лица, а затем сказал своим новым, незнакомым и противным голосом: «Санни, у меня есть один вопрос, ты можешь на него ответить?» Санни замедлил шаг и повернулся к нему, глубокий оскал исказил звериные черты его лица. «Конечно». «Какой?» Кай немного помолчал, затем осторожно спросил: «А, куда, собственно, мы идем?» Санни пару раз моргнул, затем слегка наклонил голову. «Ах, да, куда же еще? Мы собираемся поговорить с Нактисом». С этими словами он развернулся и продолжил идти в сторону резиденции бессмертного колдуна. Лучник поспешил догнать его, а затем сказал приглушенным тоном: «А, этот Нактис, бессмертный трансцендент, благословенный луной, багровый зверь сумерек, лорд цепи королевства надежды и все такое». Санни посмотрел на него, затем пожал плечами. «Да, это Нактис, но не волнуйся, он действительно страшен, но не беспричинно. Вместе они пересекли сад святилища и подошли к красиво выгравированной деревянной двери. Пара кукол-матросов стояла на страже снаружи, их равнодушные лица смотрели на них с пустой неподвижностью. Заметив Санни, одна из них отошла в сторону и постучала в дверь, которая открылась сама собой. Они вошли и замерли, не зная, как реагировать. Какого черта? Ноктис левитировал над полом, скрестив ноги и закрыв глаза. Он мог бы показаться мудрецом в глубокой медитации, если бы не десятки пустых амфор из-под вина, которые плавали вокруг него. Страшный лорд цепи, благословенный луной, багровый зверь сумерек, был мертвецки пьян. Услышав, что кто-то вошел, Ноктис лениво приоткрыл один глаз и уставился на Санни, потом на Кая. Наконец, он опустился на пол и зевнул, отчего все амфоры упали и разбились, а капли вина разлетелись повсюду и испачкали роскошные ковры. «Ах, Санлис, какой приятный сюрприз, увидеть тебя так скоро! И, ты привел кого-то с собой? Какое отвратительное создание! Подождите, я что?» — сказал это вслух. «Нет, конечно, нет, я слишком мудрый и учтив, чтобы сделать такое грубое замечание. Конечно, приятно познакомиться, кто бы ты ни был. Добро пожаловать, в мою каюту». Он надарил их лучезарной улыбкой, затем взмахнул рукой, отчего вся резиденция содрогнулась, а осколки амфор бесследно исчезли. Затем Ноктис подошел к небольшому столику, взял свежее яблоко и с любопытством посмотрел на своих гостей. «Чем вы обязаны такой чести? Чем мы обязаны? Подожди, разве не должно быть наоборот?» Санни нахмурился, затем взглянул на Кая, который смотрел на бессмертного колдуна с суровым выражением на своем обожженном, изуродованном лице. Наконец, он прочистил горло и повернулся к Ноктису. «Вообще-то, я здесь, чтобы сообщить хорошие новости. Помнишь друзей, о которых я тебе рассказывал? Так вот, это один из них. И, да, ты сказал это вслух». Колдун уставился на Кая, пару раз моргнул, затем откусил от яблока. «О, так это один из тех друзей, которых ты должен был найти после посещения несуществующего острова, несмотря на то, что не знал, как они выглядят, где они находятся и как зовут. И он случайно оказался здесь, в моем святилище. Как удачно!» Санни улыбнулся. «Действительно, это Соловей, мой дорогой друг. У него ангельский голос и ангельское лицо». Кай бросил на него косой взгляд, затем слегка поклонился и выдавил из себя скрипучее приветствие. «Я рад познакомиться с вами, лорд Ноктис». Колдун вздрогнул, посмотрел направо и налево, затем покачал головой. «Боги, Санлис, никогда больше не упоминай об этих существах, даже в шутку. Ангелы – это не то, к чему следует обращаться, будь то специально или невзначай». Затем он слегка коснулся символа луны на своем лбу и вздохнул. «В любом случае, я рад, что ты нашел одного из своих друзей. Вы двое обсудили мое предложение?» Санни немного поколебался, а затем мрачно ответил. «Нет, не обсуждали. Для этого нам все еще нужно найти еще двух друзей». Однако, он вздохнул, понимая, что роскошь иметь выбор с каждым днем кажется все более и более далекой. Но ему нужна была помощь колдуна и его знания, чтобы найти и вызволить Эффи из таинственного храма чаши. В этом вопросе он был готов пойти на компромисс. Даже если бы он выдал секрет стеклянного ножа, в его распоряжении все равно оставался обсидиановый. Санни скрестил две из своих четырех рук и сказал: «Я готов поделиться с тобой местонахождением ножа лорда теней в обмен на некоторую помощь». Ноктис некоторое время смотрел на него, а потом вдруг усмехнулся. «Правда? Какая помощь тебе требуется? Я самый полезный человек в королевстве надежды, ты же знаешь». Санни поднял два пальца. «Во-первых, ты поможешь вылечить раны моего друга. Во-вторых, ты поможешь нам спасти нашу подругу из места, где ее держат». Он немного подумал, а затем поднял третий палец. «О, и еще, монеты. Ты дашь мне много монет, Ноктиса». Колдун молча откусил яблоко, а затем рассмеялся. «Ну, думаю, я смогу сделать две из этих трех вещей, по крайней мере, без проблем. Итак, скажи мне, где держат твою подругу?» Санни задержался на несколько мгновений, все еще не решаясь заключить сделку. Наконец, он вздохнул и сказал: «Храм чаши». Ноктис вдруг подавился яблоком, несколько раз яростно кашлянул, затем схватил бокал с вином и нервно опустошил его. Затем, с покрасневшим лицом, он взглянул на Санни и выдавил из себя странную улыбку. «Одну, думаю, я могу сделать хотя бы одну из этих трех вещей. Глава 663. Герольды войны. Санни нахмурился, удивленный такой реакцией. Он взглянул на Кая, затем жестом предложил ему сесть. Судя по всему, разговор предстоял долгий. Лучник осторожно опустился на ближайший стул и издал тихий стон боли, затем огляделся вокруг. В его мутных глазах появился намек на любопытство. Его взгляд задержался на различных предметах мебели и изысканных украшениях, а затем, наконец, остановился на взволнованном колдуне. Ноктис, казалось, немного пришел в себя. Он с мрачным выражением лица уставился на свое наполовину съеденное яблоко, затем отбросил его и сел сам. С его губ сорвался тяжелый вздох. «Три вещи, о которых ты просил, не так-то просто выполнить». Бессмертный взглянул на Кая, затем поднял один изящный палец. «Я могу помочь твоему другу, Соловью, оправиться от ран, в некоторой степени. Эти ожоги были нанесены необычным пламенем, поэтому даже я не смогу восстановить то, что было уничтожено полностью. С моей помощью он сможет восстановить большую часть своей силы и жизненной энергии. Я также смогу восстановить повреждения, нанесенные его душе. Но пламя, его след останется. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы я смастерил ему совершенно новый сосуд». Ноктис улыбнулся, а затем взглянул на один из деревянных манекенов, который как раз избавлялся от небрежно брошенного яблока. «Что-то вроде этого, но гораздо лучше». Кай вздрогнул. «Смогу ли я натянуть лук и управлять сущностью души после того, как вы вылечите мое тело?» Колдун кивнул. «Конечно. Возможно, ты даже станешь сильнее, чем был раньше. Но твое лицо, мне жаль говорить это, Соловей, но оно останется таким же отвратительным, как и сейчас. Боль, поглощающая тебя, утихнет, но никогда не пройдет полностью. Если же ты согласишься перенести свою душу в куклу, твои силы немного уменьшатся, но тебе больше не придется терпеть эти страдания. Я также могу пообещать, что сделаю для тебя поистине прекрасный сосуд, достойный носить даже самые сияющие души». Лучник некоторое время молчал, затем улыбнулся. «Нет нужды, это лицо меня вполне устраивает. Пока я могу натягивать лук и помогать друзьям, я буду доволен». Ноктис молча смотрел на него, на его лице было написано выражение растерянности. «Но разве ты не хочешь стать красивым?» Кай захихикал, его голос был хриплым и скрипучим. Затем он покачал головой и просто сказал: «Я уже такой». Ноктис и Санни уставились на лучника с сомнительным выражением лица, думая, что он сошел с ума. Ну, большинство в королевстве Надежды уже потеряло свой разум. Его обезображенное лицо было уродливым, гротескным и неприглядным, что он вообще пытался сказать. Однако не похоже, чтобы Кай считал нужным продолжать это странное высказывание. Он просто молчал, спокойно глядя на колдуна. Через несколько мгновений Ноктис отвернулся и пожал плечами. «Ну, как хочешь, лечение будет долгим и болезненным, но это можно сделать». Затем он поднял второй палец и посмотрел на Санни. «Еще ты просил, много моих монет, да, если честно, как бы это сказать, нет». Санни удивленно моргнул. «Что, почему?» Колдун зевнул, затем сделал беспомощный жест руками. «Что я могу сказать? Создание этих монет требует времени. Ты знаешь, сколько времени у меня ушло на создание нескольких тысяч. Ведь каждая монета содержит частичку испорченной души. Вот почему они так ценны, дороги и желанны для всех в королевстве Надежды». Он задумался на несколько мгновений и рассеянно добавил: «О, теперь, когда ты напомнил мне, только большинство душ были испорчены. Думаю, было и несколько людей, которых я скормил мимику. В любом случае, все эти монеты были потрачены, когда тот бедный дурак забрал с алтаря обсидиановый нож. Так что, если ты действительно хочешь, чтобы я сделал новые, думаю, я могу быстро убить всех здесь, в святилище, и приготовить сотню-другую». Санни задрожал, затем поспешно поднял руки. «Нет, нет, не нужно. Давай пока никого не будем убивать». Ноктис улыбнулся. «Ты уверен? Ну, хорошо, тогда». Он поднял третий палец. «И, наконец, храм чаши. Мне жаль говорить об этом, но у меня нет абсолютно никаких шансов когда-либо снова приблизиться к этому месту. Не то чтобы я мог, даже если бы захотел, а я и не хочу, никогда». Санни уставился на колдуна с глубоким укором, затем стиснул зубы. «Почему? Что такого ужасного в этом месте?» Ноктис вздрогнул, затем вздохнул и нервно отхлебнул вина. «О, это не то чтобы ужасно. Просто мужчинам не разрешается входить в храм, если только они не прислуживают женщине. Они ввели это правило, после моего последнего посещения. Санни очень старался, чтобы его лицо не изменилось, и просто смотрел на Нактиса, его глаз дергался. Чувствуя себя неуютно под этим убийственным взглядом, колдун сжался и отвернулся. Из уст Санни вырвался низкий рык. «Какая разница? Ты один из лордов цепи. Что они могут сделать, если ты решишь нарушить это правило?» Нактис нервно хихикнул. «Ты не понимаешь, лорд цепи или нет. Видишь ли, Санлис, как я уже сказал, мои земли стали своего рода убежищем для тех, кто ищет его. И одной из групп беженцев, которых я приютил, были остатки древние и довольно страшные секты. Эта секта принимает девочек-сирот, особенно тех, кто родился с рыжими волосами, и обучает их, чтобы они стали совершенными сосудами войны. Его смертоносные орудия, жрицы и глашатай, девы войны, не те, с кем можно шутить». Он замолчал на мгновение, а затем добавил: «На самом деле, моя защита понадобилась им только потому, что в секте произошел раскол, и одна из их учениц ушла, чтобы создать свой собственный культ. Однако, поскольку никто не может уйти из секты живым, ее уход не был дружественным. Те, кто пережил это, пришли сюда, чтобы построить храм чаши, и остались здесь с тех пор. О, и та их беглая ученица. Думаю, ты уже встречался с ней». Санни почувствовал холодок и откинулся назад, чувствуя, как оба его сердца пропустили пару ударов. Затем он на несколько мгновений закрыл глаза и наконец сказал хриплым голосом: «Ты хочешь сказать, что секта, обитающая в храме чаши, является той, откуда родом Салвейн?» Нактис кивнул и одарил его призрачной улыбкой. Именно там была воспитана эта дьяволица. И сейчас там обучается куча маленьких монстров, таких же, как она. Конечно, никто не может сравниться с Салвейн, но они не так уж далеки от нее. Так что ты понимаешь, почему я не хочу нарушать свое слово и наживать врагов среди дев войны, верно?» Санни некоторое время молчал, а затем тяжело вздохнул. Держа изумрудный амулет в одной из своих мозолистых рук, он подумал: «Что ж, не повезло, ведь именно там находится стеклянный нож». Несмотря на свое мрачное настроение, Санни почувствовал некоторое мстительное удовлетворение, когда увидел, как побледнело красивое лицо колдуна, а бокал с вином выскользнул из его руки. Глава 664. Элементарная логика. В роскошной резиденции безумного колдуна установилась напряженная тишина. Сам колдун, тем временем, смотрел на Санни с неописуемым выражением на бледном, красивом лице. Нактис совсем не выглядел счастливым, несмотря на то, что наконец-то узнал секрет, который искал все это время. В этой тишине вдруг раздался хриплый голос Кая, полный вежливого любопытства: «Мне очень жаль, но этот стеклянный нож, о котором вы говорите, зачем он нам нужен?» И Санни, и Нактис повернулись к нему. После неловкой паузы бессмертный почесал затылок и ответил: «А эта штука, видишь ли, единственное, что может убить Севраса, благословенного солнца. А я очень хочу убить его». Заметив легкое замешательство на лице лучника, он на мгновение задумался, а затем добавил: «Верно, в наши дни люди называют его Севераксом, лордом слоновой кости. Ты слышал о нем?» «Да». Кай ненадолго задумался, затем посмотрел на свои перевязанные руки и ровно произнес: «Да, можно сказать, что слышал». Он на мгновение закрыл глаза, а затем улыбнулся. «В таком случае, мы должны вернуть стеклянный нож и нашу подругу. Лорд Нактис, есть же что-то, что мы можем сделать. Вы много знаете об этой их секте. Есть ли способ проникнуть в храм чаши, найти нож и нашу подругу и вернуть их в святилище?» Нактис некоторое время смотрел на него, затем покачал головой. «Нет, я никак не могу проникнуть в храм. По крайней мере, не разрушив его полностью, что обречет на гибель вашу подругу вместе с остальными членами секты. К сожалению, это также одно из мест, куда я не могу проникнуть в замаскированном виде. Проникнуть туда снова, я имею в виду». Санни и Кай посмотрели друг на друга, а затем лучник осторожно спросил: «Если это так, что если мы проникнем туда вместо вас?» Колдун удивленно посмотрел на них, а затем рассмеялся. «Санлис и Соловей, что за странная вы пара? Неужели вам неведом страх? Я только что рассказал вам, как страшны девы-войны». Санни улыбнулся, показав свои острые клыки, а затем пожал плечами. Кай покачал головой и ответил за них обоих, избавив его от необходимости делать это. «Напротив, На самом деле мы оба очень трусливы. Но, лорд Ноктис, возможно, вы не знаете этого, но мы с Санлисом, мы сами можем быть немного пугающими». Бессмертный трансцендент бросил на них сомнительный взгляд, а затем покачал головой. «Почему-то я в это верю, но нет, нет, это не имеет значения. Даже если вы захотите, вы не сможете попасть в храм чаши. Туда пускают только женщин, да и то не любых. Они дадут проход только женщинам-воинам высочайшего мастерства, тем, кто окутан страхом и запахом многочисленных кровавых полей и сражений, может быть, в лучшем случае с парой ничтожных слуг. Вы оба мужчины, так что бесполезно даже пытаться». Сан не колебался несколько мгновений, затем глубоко вздохнул и сказал: «Вообще-то, это не будет проблемой». Ноктис моргнул пару раз и посмотрел на него со смущенным весельем. Как это, Санлис?» Колдун бросил на него странный взгляд, а затем спросил с озорной улыбкой: «Есть ли что-то, чего я о тебе не знаю?» Сан не мрачно взглянул на него, нахмурился и ответил резким тоном: «Много чего, но я не это имел в виду. Просто у меня под рукой как раз есть женщина-воин ужасающего мастерства». С этими словами он призвал святую. В глубине его тени зажглись два рубиновых пламени, а затем из нее вышла молчаливая демоница, окутанная тьмой. Ее изящная фигура появилась посреди жилища колдуна, а затем тень слегка повернула голову и с холодным безразличием уставилась на хозяина этого места. Ноктис оглянулся на нее, его глаза расширились, его губы дрожали. «Это...» Колдун наклонился вперед, выражение его лица застыло, а затем внезапно сжал кулаки от волнения. «Эти доспехи, дизайн, подгонка. О, боги, кто выковал этот шедевр? Санлис, пожалуйста, скажи мне». Святая слегка наклонила голову, а Санни и Кай уставились на бессмертного трансцендента с нечитаемым выражением лица. После нескольких мгновений мертвой тишины, Санни прочистил горло. «Вообще-то, я не уверен. Принц подземного мира, я думаю». «Подожди, разве ты не видел меня в похожих доспехах?» Ноктис посмотрел на него с замешательством, затем пренебрежительно махнул рукой. «А, если и видел, то, должно быть, не под очень удачным ракурсом. А вот эту красоту, так это младший брат Надежды сделал. Да, кто бы мог подумать, что у него такой безупречный вкус». Наконец, колдун напомнился и перевел взгляд вверх, уставившись прямо в рубиновые глаза святой. Его улыбка расширилась, но затем стала довольно странной. Он растерянно посмотрел на Санни. «Санлис, это одна из твоих теней, да? Почему она сильнее тебя? О, ты унаследовал это возвышенное создание от лорда теней? Этот негодяй, он все это время прятал от меня такое сокровище». Санни ни капельки не нравилось, как Ноктис смотрит на святую. На самом деле, он вдруг почувствовал сильное желание стереть развратную улыбку с лица бессмертного, что было бы не очень разумно, учитывая, кем на самом деле был этот бессмертный. Он стиснул зубы. «Нет, если хочешь знать, я сам ее создал. И, кроме того, она может слышать тебя. Будь повежливее, ладно?» Ноктис замер, затем вздрогнул и вдруг стал очень вежливым. «Прости». Он взглянул на святую, затем обошел ее, изучая неразговорчивого демона с очень серьезным выражением лица. Тень не двигалась, казалось, не обращая внимания на его присутствие. Наконец, колдун вернулся на свое прежнее место и улыбнулся. «Эта твоя тень действительно может быть допущена в храм чаши. В ней есть какое-то присутствие. Даже я впечатлен. Вы двое будете выдавать себя за ее слуг, я полагаю». Санни и Кай посмотрели друг на друга, затем кивнули. Колдун отвернулся, затем задумчиво произнес: «Это может сработать. Как только вы окажетесь внутри, вы сможете найти свою подругу и обнаружить стеклянный нож. Это будет очень опасно, но не невозможно. Если вам это удастся, я смогу обеспечить вам безопасный побег». Однако, Ноктис посмотрел на них, выражение его лица стало мрачным. «Санлис, Соловей, если внутри храма чаши все пойдет не так, даже я не смогу вас спасти. Вы останетесь одни, так что подумайте хорошенько, стоит ли спасение вашей подруги того, чтобы рисковать своими жизнями. Вы можете завести новых друзей, знаете ли, но умереть можно лишь раз». Кай посмотрел на бессмертного колдуна и улыбнулся. «Оно того стоит». Санни не спешил говорить. Через некоторое время он фыркнул и отвернулся. «Я нелегко завожу друзей, поэтому те, что у меня есть, очень ценны. Человек должен защищать свои ценности, понимаешь? Это просто элементарная логика». Он посмотрел на Ноктиса с мрачным выражением лица и добавил: «Кроме того, Кто сказал, что умереть можно только один раз? Я уже умер 100 раз, и это только после встречи с тобой. Убить меня – очень хлопотное занятие. Глава 665. Подготовка. Закончив разговор с Ноктисом, Санни и Кай оставили колдуна одного. Бессмертному нужно было время на подготовку, у них оставалось несколько часов до начала лечения лучника. После этого они не собирались больше видеться, пока все не закончится, на что уйдет не меньше недели. Прогуливаясь по прекрасному саду святилища, Кай немного помолчал, а затем с улыбкой произнес: «Что ж, думаю, все прошло хорошо». Санни посмотрел на него с мрачным выражением лица. «Ты думаешь?» Лучник пожал плечами, затем слегка нахмурился. Бинты, закрывающие его изуродованное лицо, сдвинулись, открывая растерянное выражение. «Разве нет?» Санни покачал головой. «Нет, нас на самом деле надули. Подумай об этом. Я хотел получить от Ноктиса 3 вещи в обмен на то, что я открою ему местонахождение стеклянного ножа. Исцелить тебя, спасти Эффи и получить его зачарованные монеты. Он не только выудил из меня секрет, даже не пошевелив и пальцем, но и обманул нас, заставив найти нож вместо него, при этом думая, что это была наша собственная идея». Он скорчил гримасу, затем испустил тяжелый вздох. «Он хитрый плут, а мой разум, похоже, притуплен проклятием надежды. Тем не менее, все в порядке. Ноктис исцелит твое тело, остальное не имеет значения». Кай нахмурился, когда Санни упомянул о влиянии надежды, но ничего не спросил, показывая, что уже сделал это открытие самостоятельно. Через некоторое время он сказал: «Когда ты так говоришь, я действительно чувствую себя немного глупо. Но, Санни, если ты знал, что нас пытаются обмануть, почему ты не попытался заключить более выгодную сделку?» Санни пожал плечами. «В этом не было смысла. Я не ожидал, что он выполнит все 3 мои просьбы, 2 из них были просто для показухи. Хотя эти его монеты полезны, я могу обойтись и без них. Что касается спасения Эффи, то это наша собственная задача. Я бы не доверил ее постороннему, особенно древнему трансценденту с загадочными мотивами». Он помолчал несколько мгновений, а затем добавил: «Нам придется вступить в союз хотя бы с одним из лордов цепи, чтобы победить этот кошмар, но зависеть от чужой силы – скользкая дорожка. В конце концов, мы можем рассчитывать только на собственные силы». Кай слегка наклонил голову. «Значит, эти 2 просьбы были просто приманкой, а твое настоящее намерение заключалось лишь в том, чтобы заставить Ноктиса исцелить меня?» Задумавшись, Санни просто кивнул. Лучник улыбнулся, а затем пробормотал себе под нос: «Интересно, кто кого обманул?» Они молча дошли до своего уголка сада и сели на траву. Санни так много хотел рассказать Каю и так много хотел спросить. Он был уверен, что Кай чувствует то же самое. Но даже не начиная разговор, оба решили молчать. Они уже рассказали кое-что о своем опыте в кошмаре, а что касается подробностей, с этим придется подождать, пока когорта снова не соберется вместе. Даже понимая, что это глупо, они оба держались за ощущение, что, откладывая этот разговор, они каким-то образом увеличивают шансы на то, что 2 других членов группы присоединятся к ним невредимыми. Через некоторое время Кай спросил: «Ты думаешь, что с ней все в порядке, Сэффи?» «Судя по тому, что сказал Ноктис, эта секта невероятно древняя, грозная и жестокая. Если Эффи была послана в тело ученицы, то с ее характером, не хочу признавать, но я боюсь за нее. К тому же, ни одной из дев не позволено покидать этот храм живой. Как мы собираемся забрать ее?» Санни молчал несколько мгновений, затем покачал головой. «Эффи выносливее любого из нас. Не забывай, она выживала в мрачном городе гораздо дольше, чем ты или я, совершенно одна. Она держала оборону во время осады шпиля и тоже выжила. С Эффи все будет в порядке. Девы-воины тоже не так грозны, как ты думаешь. В конце концов, храм чаши был разрушен в будущем, и все они умерли. Я сам видел их кости». Его лицо стало хмурим, когда он вспомнил о разъяренных призраках, которых он убил, чтобы создать свое 3-е ядро. Кто мог знать, что руины, которые он уже исследовал, и храм чаши, одно и то же? Судя по разрушениям, царившим в древнем храме в будущем, кто-то собирался уничтожить страшную секту в промежутке между тем временем и нынешним. Девы-воины не были непобедимы. Кай вздохнул. «Что насчет Касси? Мы ничего о ней не знаем. Она не такая, как все мы. Ее боевые навыки достойны похвалы, но ее аспект не приспособлен для прямого противостояния, а с учетом того, насколько ужасен ее недостаток. Он замолчал, не желая заканчивать мысль. Санни усмехнулся. «Касси, она – последний человек, о котором тебе стоит беспокоиться. Поверь мне, у нее все хорошо, возможно, лучше, чем у любого из нас». По крайней мере, Санни хотел в это верить. Его недостаток не помешал ему произнести эти слова вслух, поэтому он должен был быть уверен, что это утверждение, по крайней мере, в какой-то степени верно. Однако это не помешало его сердцу почувствовать холод и тяжесть. Он вздохнул, а затем мрачным тоном добавил: «О ком тебе действительно стоит беспокоиться, так это о нашем пятом друге». Кай нахмурился и посмотрел на него с мрачным выражением лица. «Это должен быть тот человек, верно, принц Валора?» Санни колебался, затем кивнул. «Я тоже так считаю». Лучник скрипнул зубами и отвернулся. «Это не имеет значения. Здесь, в кошмаре, все мы – союзники. Не так ли?» Санни опустил взгляд, его черные глаза стали еще темнее. Через некоторое время он сказал: «Мы должны быть ими. Однако это не значит, что так и есть». Он вздохнул, а затем посмотрел на людей, идущих по своим делам вдалеке. «Мордрит непредсказуем и опасен. Я не знаю, какие у него цели, но в этом кошмаре его сила значительно возросла бы. Не забывай, что именно он обнаружил это семя, и это не было случайностью. Он искал его специально. Ему что-то нужно». Санни замолчал на несколько мгновений, а затем добавил, его голос стал мрачным. «К тому же, с Мордритом уже было что-то не так в мире бодрствования. Кто знает, какой эффект произвела на него надежда. Если бы он действительно сошел с ума», он вздрогнул. «Тогда бессмертные святые могут оказаться не самой большой нашей проблемой». С этими словами Санни встал и вызвал саван кукловода, а затем посмотрел на Кая со странным блеском в глазах. «В любом случае, поскольку у нас осталось несколько часов до того, как Ноктис привяжет тебя к столу и сделает с твоим телом черт знает что, может, покажешь мне, как правильно пользоваться луком. Пока ты еще можешь, пока есть шанс, я имею в виду». Глава 666. Темная всадница. Солнце медленно тонуло во тьме пустоты, и по мере того, как это происходило, пелена теней поглощала мир. Западный горизонт еще пылал алым пламенем заката, но с востока уже надвигалась мрачная ночь. На пустынном острове, покрытым высокими столбами из зазубренной скалы, возвышался мистический храм, прекрасные каменные стены которого окрасились в красный цвет под лучами утопающего солнца. Вокруг него в каменистую землю были воткнуты бесчисленные мечи, возвышавшиеся над ней, словно величественное кладбище стали. Через лес клинков вел только один путь, и когда сумерки приблизились к нему, из темноты вдруг раздался глухой, отдающийся эхом звон, который затем пронесся сквозь нее, постепенно становясь все ближе и ближе. Это был стук адамантиновых копыт о камень. Вскоре в тени зажглись четыре багровых огня, а затем показались четыре глаза. Два из них принадлежали стигийскому дестре, а два других – его темному всаднику. Конь был черным как ночь, голову его венчали ужасные рога. Он двигался вперед уверенным шагом, грозный и благородный, под блестящей шерстью перекатывались тонкие мышцы. Всадницей была изящная женщина в замысловатых ониксовых доспехах, ее лицо было скрыто за забралом закрытого шлема, и только рубиновые огни светили сквозь него с равнодушной решимостью. Ее присутствие было одновременно спокойным и грозным, полным уверенности и пугающей силы. На ее плече покоился клинок великого Адати, его сталь была темна, как сердце ночи. В двух шагах позади молчаливого рыцаря шли два существа с опущенными к земле взглядами. Один из них был возвышающийся четырех руки демон, одетый в черное кимоно, его темные волосы были перевязаны шелковой лентой. Другой, странный человек с кожей, напоминающий полированную кору, был одет в облегающее темное одеяние из мягкого шелка, его обезображенное лицо скрывалось за деревянной маской и тонуло в тени глубокого капюшона. Ни один из них не был вооружен. Темный рыцарь подвела своего коня к первым ступеням тропы через кладбище мечей и остановилась, ожидая. Ее рубиновые глаза горели холодным спокойствием, словно у женщины было каменное сердце, не способное чувствовать страх, беспокойство или тревогу. Ее слуги, однако, не были столь равнодушны. Оба бросали взгляды на великолепный каменный храм, на их лицах было написано напряжение. Через несколько мгновений человек тихо спросил: «Уже слишком поздно поворачивать назад, не так ли?» Демон не ответил, Не то чтобы он был способен говорить на человеческом языке. Вместо этого он просто кивнул, а затем замер, словно что-то почувствовав. Другой слуга вздохнул и тоже замолчал. Вокруг них не было никого и ничего, только столбы зазубренных камней и мечи, воткнутые в землю. Остров заливало кроваво-красное сияние умирающего заката, а в местах, откуда солнечный свет уже скрылся, гнездились глубокие тени. Внезапно подул сильный ветер, принеся с собой запах железа. И тут, из ниоткуда, их окружила дюжина безмолвных фигур. Все они были красивыми женщинами, одетыми в легкие одеяния из красного шелка. Их тела были стройными и гибкими, кожа гладкая и мягкой, вид их мог бы быть заманчивым, если бы не пронзительный взгляд, безжалостное выражение, написанное на их соблазнительных лицах, и убийственный блеск их клинков, нацеленных на незваных гостей. Сан не задрожал. Проклятие. Ноктис не шутил, когда назвал дев войны страшными. Даже если эти женщины были всего лишь пробужденными, его интуиция кричала, что они представляют смертельную опасность. Однако Санни не понадобилась помощь его усиленного шестого чувства, чтобы понять это. Ощущения, которые он испытывал от воительниц, были такими же, какие он испытывал несколько раз в своей жизни, когда он сталкивался с настоящими мастерами боя. Моргана из Валора вызывала у него такие же пугающие ощущения, как и Аура из Девяти, Мастер Джет, Нефис и несколько других. Все они были элитными бойцами высшего уровня. С некоторыми из этих извергов он сражался и как-то выживал, но не без того, чтобы пролить много крови и получить глубокие шрамы, если не на теле, то на душе. А сейчас перед ним стояло 12 таких монстров, и это были только дозорные, без сомнения. Кто знает, каких мастеров боя он встретит внутри храма. Неудивительно, что именно эта секта была колыбелью Салвейн. Полный дурных предчувствий, он постарался не делать резких движений и продолжал смотреть на землю. Его роль в этой части была довольно проста, он просто должен был ничего не делать. Возможно, ее хозяин и был встревожен, но святая не выглядела обеспокоенной. Она слегка повернула голову и посмотрела вниз на дев войны. Ее взгляд был как всегда спокоен и безразличен. Заметив ее спокойствие, несколько воительниц крепче сжали свое оружие. Одна из них, высокая женщина с рыжими волосами и глазами цвета стали, слегка нахмурилась, а затем спросила хриплым голосом: «Что привело тебя в храм чаши, демонесса?» Святая, конечно же, промолчала. Вместо этого Кай сделал шаг вперед и поклонился, а затем заговорил. Его отвратительный голос звучал как скрежет ржавого металла. «Приветствую вас, воительницы, моя госпожа». Дева войны посмотрела на него с отвращением и перебила: «Кто позволил тебе говорить, человек?» Кай несколько мгновений оставался в поклоне, затем выпрямился и посмотрел на женщину из-под капюшона. «Голос моей госпожи не для вас. Она говорит только с теми, кто превзошел ее в бою, и поэтому она молчит с тех пор, как дала эту священную клятву.